Особенности правления Екатерины II. Предпосылки просвещенного абсолютизма. Середина XVIII века – это период сначала формирования буржуазного общества, период абсолютизма. К этому времени в России сложились определенные исторические предпосылки для складывания абсолютной монархии как формы правления. Эпоха просвещения в России имеет те же черты, что и эпоха просвещения в Европе. Она заключалась в использовании положений просветительской идеологии для укрепления крепостнического строя в условиях его начавшегося разложения при сохранении неограниченного самодержавия. Политика просвещенного абсолютизма при Екатерине II. Екатерина II пришла в результате дворцового переворота, и основной задачей ее было узаконивание власти. Когда ее возводили на трон, имелось в виду, что у нее есть наследник Петра, который к 1774 году должен был вступить в пору совершеннолетия, и что она должна будет передать власть. Но она долго этого не делала. Вторая задача – разложение феодально-крепостнической системы. В рамках феодализма начинают формироваться элементы капиталистического уклада. Поэтому господствующий класс должен был сдерживать, консервировать крепостничество. Поэтому Екатерина II должна была обеспечить простор для существования дворянства. Просвещение – это эпоха гуманизма, эпоха появления новой философии XVIII века, это идеология будущей французской революции, это либеральные идеи, появляются гуманистические идеи. Поклонницей этих идей была Екатерина II. Еще до восшествия на престол она дружила с французами Вольтером и Руссо. Не раз в этих задушевных беседах и с будущими организаторами переворота она говорила, что хочет изменить государственное устройство, приблизить Россию к европейским государствам. Взойдя на престол, она заявляет о готовности изменить законодательство, так как оно устарело, поскольку не изменялось 120 лет, для чего создала уложенную комиссию и написала наказ этой комиссии. В нем говорилось о том, что рабство в XVIII веке оскорбительно для страны, что Россия должна стать свободной страной, что между обществом и монархом должен быть общественный договор, монарх правит, покровительствует, а общество поддерживает и подчиняется во всем. В 1765 году Екатерина II создает вольное экономическое общество – ВОЭ. Создавалось оно для помещиков, для правильного ведения хозяйства, поскольку в это время помещичьи хозяйства разоряются. ВОЭ занимается пропагандой прогрессивных методов среди дворянства. Также в ВОЭ был объявлен конкурс на реформу государственного устройства. Стали поступать проекты реформ. Всего поступило 152 предложения. 145 были из-за границы. В 1767 году была созвана уложенная комиссия. Она созывалась из разных сословий, однако акцент нетрудно определить. Дворяне составляли 70%, 12% казачества, также были представители духовенства. Однако к этому моменту необходимость реформирования законодательства для Екатерины II была лишь ширмой, так как она утвердилась на троне, получила титул Великой Матери Отечества. В 1764 году она вводит крепостное право на Украину, хоть до этого и говорила о необходимости свобод для населения. Таким образом, просвещенный абсолютизм стал обычным, замаскированным под просвещенческую демагогию о свободе, равенстве, братстве. После Пугачевщины Екатерина II начинает проводить губернскую реформу в 1775 году. Суть реформы в усилении полицейского надзора за населением. В 1785 году Екатерина II подписывает жалованную грамоту дворянству, по которой дворянство становится привилегированным господствующим сословием. Все те привилегии, которых добились дворяне на протяжении всего столетия, подтверждались грамотой и получали статус закона. Дворянин совершенно освобождался от податей и телесных наказаний. Он мог быть осужден только дворянским судом. Дворяне имели исключительное право собственности на землю и окончательно сформировались как сословие. Практически одновременно Екатерина II подписывает жалованную грамоту городам. Вводится городское самоуправление и городское население делится на категории. Первое. Почетные горожане, богатые купцы, элита интеллигенции, профессора. Второе. Дворяне. Третье. Духовенство. Четвертое. Купцы вторых гильдий. Пятое. Мещане. Каждая из категорий получала свою думу, свой суд, Но надо сказать, что жалованная грамота городам оказалась самым невыполненным указом. По сути дела, разделение на категории осталось после 1785 года. Городское самоуправление не прижилось. Предпосылки разложения крепостной системы. Политика просвещенного абсолютизма заключалась в использовании положений просветительской идеологии для укрепления крепостнического строя в условиях его начавшегося разложения. Она продолжалась до 1815 года и характеризовалась попытками проведения либеральных реформ при сохранении неограниченного самодержавия. Разложение феодально-крепостнической системы заключается в уничтожении дворянской монополии на землю, а значит и на владение крестьянами. До середины XVII века земля могла принадлежать только дворянам. В 1768 году Екатерина подписывает указ о запрещении использования труда приписных и посессионных крестьян и о том, что крепостные могут принадлежать только дворянству. Возникает проблема нехватки рабочих рук на купеческих мануфактурах. Согласно второму указу Екатерины II, создать мануфактуру может кто угодно, однако обеспечить ее рабочими руками может только дворянин. Поэтому купцы вынуждены идти по другому пути – нанимать вольнонаемных. Появилась потребность в рынке наемной рабочей силы. К концу XVIII века насчитывалось более 400 тысяч наемных рабочих в России. Дальнейший толчок развитию ремесла и промышленности дал указ 1775 года, разрешивший крестьянскую промышленность. Это привело к росту числа заводчиков из купцов и крестьян, вкладывающих свои капиталы в промышленность. Итак, процесс складывания капиталистических производственных отношений стал необратимым. Однако нужно постоянно помнить, что оформление и дальнейшее развитие капиталистического уклада проходило в стране, где господствовало крепостничество, оказывавшее огромное влияние на формы, пути и темпы формирования капитализма. Появляются изменения в социально-экономическом плане. Во второй половине XVIII века меняются формы ренты. До XVII века натуральная рента, с XVIII века отработочная рента, а далее преобладает денежная рента. Все это стало следствием того, что Петр I изменил образ жизни дворян, и они переехали в города, а там нужны были деньги, а не только продукты. Поэтому крестьян начинают переводить на денежную ренту. Со второй половины XVIII века сильно развиваются крестьянские промыслы. Понятно, что возникают они не повсеместно. Там, где промыслы не возникали, крестьяне должны были уходить на заработки. Таких крестьян стали называть отходниками, то есть крестьянами, которые уходят на заработки с разрешения помещика. Они оставляют свою семью, уходят в город и нанимаются на работу на срок 3-5 лет. Зарабатывают ренту, приезжают, отдают и уезжают снова. Таким образом, движение отходничества способствует появлению капиталистического элемента, рынка рабочей силы. При этом собственное хозяйство забрасывается. В землях, где не было отходничества, была другая ситуация, но с тем же результатом. Там начинает преобладать барщина. Размер барщины увеличивается. Если традиционно крестьянин работал 1-2 дня в неделю, то во второй половине XVIII века уже 5-6 дней. А порой переводят на месячину, когда крестьянин работает на помещика несколько месяцев. Получается, хоть денежная рента, хоть месячина, крестьянин забрасывает хозяйство. Тем самым попадает на обеспечение помещика. То есть, фактически, он превращается в раба. Отдельные помещики шли по пути рационализации своего хозяйства. Они стремились увеличить свой доход, не трогая основ крепостнической системы. В их имениях стали применяться технические устройства. Вводился многопольный севооборот, разводились новые культуры, подсолнечник, табак, в незначительных размерах картофель. Указ 1765 года разрешал помещикам ссылать своих крестьян без суда и следствия в Сибирь на каторгу с зачетом этих крестьян как рекрутов. Процветала торговля крестьянами. Их можно было проиграть в карты, безвинно наказывать. Зачастую помещик пользовался правом первой ночи. Крестьяне по указу 1763 года должны были сами оплачивать расходы, связанные с подавлением их выступлений, если они признавались зачинщиками волнений. В 1767 году был издан указ, запрещавший крестьянам подавать жалобы императрицы на своих помещиков.